Здравствуйте, два моих подписчика, ну и те, кто еще не подписались. Ярослав Гашек, «Новые течения». Когда я пришел к своему приятелю Владиславу, первым делом мне бросились в глаза несколько листов чистой бумаги, лежавших перед ним на столе. На одном из них я увидел заголовок «Новелла». Слово «Новелла» было зачеркнуто, а рядом написано «Рассказ». Больше ничего, только страницы аккуратно пронумерованы 1, 2, 3, 4, 5. Владислав сидел над чистыми листами бумаги, зажав в зубах перо и обхватив голову руками. «А, это ты!» — проговорил он, заметив мое появление и выпустив ручку из стискивающих ее челюстей. «Да», — ответил я. «Пришел посмотреть, что ты поделываешь». «Как видишь, я пишу рассказ», — гордо сказал Владислав. «О чем он будет повествовать?» «Не знаю», — ответил он с меньшей гордостью. «Я как раз придумываю название». «Присядь», — сказал Владислав доверительно. «И дай мне совет. Ты, наверное, знаешь, что в моем родном городе выходит журнал, который до сих пор печатался без развлекательного приложения. Однако позавчера я получил из редакции письмо, в котором редактор сначала рассказывает, что по воскресеньям он собирается издавать развлекательное приложение. Потом в послании говорится о стиле модерн, господствующем в литературе. И еще в письме указывается, что редакция посылает мне 20 крон. «Извини, у меня в доме нет ни капли одеколона», — заметил мой приятель, увидев мое волнение, и продолжал. «В своем письме редактор расхваливает мой талант, еще раз упоминает о 20 кронах и, наконец, пишет. Эти 20 крон я посылаю вам в качестве аванса. Будьте так любезны, пришлите с обратной почты какое-нибудь достаточно большое произведение для нашего воскресного приложения. Произведение непременно модернистское, ибо мы хотим пропагандировать новые течения. В этом все дело, но вот в чем проблема. Целый день я сижу над бумагой, и до сих пор мне в голову не пришло ни одной путной мысли, хотя, по мнению автора письма, я глашатай новых идей. Будь любезен, посоветуй мне, о чем писать. Дай мне совет, подкинь какую-нибудь идею». «Ты действительно получил обещанные 20 крон?» — спросил я спокойно. — Да, как раз сегодня утром. — Это меняет дело, — оживился я. — Я дам тебе блестящий сюжет, чисто модернистский. Напиши о бледной деве с золотыми волосами, стоящей посреди затуманенного края. Она полна решимости убежать из дома от дядюшки с зелеными глазами, который, как кот у красного камина. Опиши, как огонь трещал на дубовых поленьях, уставился на нее своими зелеными глазами. Помни, что она его воспитанница и утопает в мечтах о невыразимом счастье, о котором она узнала из песен пригожих лодочников, перевозивших ее через черные заводи печальной реки. Напиши, что река обладала дурманящей силой манящих вдаль скитаний, вечерних возлюбленных. Это, я думаю, вполне в духе модерна. Пиши о сгустившихся сумерках, о пылающих страстью очах. Пиши о пылких желаниях ветра, который скользит по туманным королевствам любви. Это тоже очень современно. Добавь еще несколько предложений типа «Ибо там бы мог быть иной свет». Оцепеневшие звуки удалились на цыпочках. Безразличный протец дней. Мечтательная литургия наполнила иссохшие вены. Как следует разбавь все это, и можешь закончить свой абсолютно модернистский рассказ какими-нибудь стихотворными строками. Например, на фоне бледной охры заката черный гном, крик петуха в томлении, умолк за окном. «И пожаловаться-то некому», — посетовал приятель, выслушав меня. «Не сердись», — сказал я, растроганный его грустным тоном. Здесь, в комнате, тебе все равно ничего не придет в голову. Пойдем прогуляемся. Зачем? Ну, поищем какой-нибудь сюжет. Понаблюдаем за людьми. Например, пройдет мимо нас какой-нибудь господин с дочерью. Мы пойдем следом. Он подумает, что мы возлюбленные его дочери. Я думал, ты остроумнее. Вздохнул приятель, надевая пальто. Ладно, пойдем прогуляемся. Может, что-нибудь придет в голову. Мы вышли из дома и некоторое время шли молча, наблюдая за прохожими. «У меня есть идея», — сказал я. «До сих пор мало кто описывает жизнь на вокзалах. Пойдем туда». Мой приятель без звука согласился, и вскоре мы прохаживались по перрону недавно перестроенного франтишкового вокзала. «Одни избитые темы», — ворчал приятель. «Люди прогуливаются, уезжают, ждут знакомых. Отец или мать едет домой в деревню из Праги, где гостили у сына. Или у дочери», — прибавил я, а приятель продолжал ворчать. «Или у дочери. Трагическая завязка. Отец находит сына, который должен усердно учиться. Где-нибудь в кабаке. Портрет отца. Высокий, угловатый, выбритый, с трубкой в зубах. Мать находит дочь на смертном одре, отравившуюся мышьяком. Во всем виноват Карл. Вздохнет, умирая дочь. Несчастная мать дознается, что Карл был любовником ее дочери. — В этом много романтизма, — сказал я приятелю. — Но если ты хочешь ворчать, бубни себе тихонько, не так громко. Люди оглядываются. Думают, что ты сумасшедший. Приятель задумался. Мы уселись на лавочку на перроне. — Это тоже не подходит, — отозвался, наконец, приятель. — Я было надумал, что нашел сюжет, чисто модернистский, на основе твоей фразы. Люди думают, что ты сумасшедший. — Хорошо, мы и вправду сумасшедшие и ждем своего собственного приезда. Я был вынужден испытующе посмотреть на своего приятеля, который, заметив мой взгляд, сказал: — Не бойся. Из этого рассказ не получится. Кажется, я уже читал нечто подобное. И вообще странно, что мы пришли на вокзал. Наши новые течения... — Оставь новые течения, — посоветовал я. — Лучше смотри вокруг. Думаю, у тебя есть талант наблюдателя. — Талант наблюдателя, — вздохнул приятель. — Легко сказать. Посмотри вокруг. Что можно из этого выжать? Взять вокзал. Что, собственно, я вижу вокруг себя? Несколько дюжин обыкновенных людей, суетящихся, чтобы не опоздать на поезд. Двух-трех кондукторов, дежурных в залах ожидания, корзинки и чемоданчики, солдат, едущих в отпуск, скамейки с изогнутыми спинками, несколько влюбленных пар, которые назначили здесь свидание. Несколько барышень, намеревающих завязать здесь знакомство. И ты хочешь, чтобы из этого я сделал рассказ в духе модерна? Я обещал одному своему хорошему знакомому, — начал я, — как-нибудь навестить его. Сегодня как раз подходящий случай. Это недалеко от Праги. Полчаса езды на поезде. Не понимаю, чего ты, собственно, хочешь и зачем ты привел меня на вокзал? — заметил приятель. — Милый Владислав, — ответил я, — купи два билета до Колодеев. Это ведь совсем просто. Ты сможешь почерпнуть свои сюжеты в атмосфере сельской местности. Колодеи — это деревня, которой не коснулся столичный дух. Ты сможешь написать чисто модернистский рассказ из сельской жизни. Зайдем с моим знакомым в трактир, увидишь сливки местного общества. Послушаешь их говор, расцветишь по желанию. Можешь описать в своем рассказе ручную хромую серну, достопримечательность всей округи. Можешь расписать пруд, устроенный в местном заказнике. Ты сможешь воспеть лесные тени, скользящие по воде. Мне кажется, это очень соблазнительно. Рассказ ты можешь назвать «Из жизни деревни Колодеи в окрестностях Праги». Колодеи еще никто не описывал. Таким образом ты одновременно приобретешь заслуги в области краеведения. Возможно, Колодейский общинный совет сделает тебя почетным гражданином. — Последнее время, — пробормотал Владислав, — я не понимаю, болтаешь ты первое, что тебе в голову взбредет, или ты говоришь серьезно? — Совершенно серьезно, — заверил я. — Купи два билета на поезд, и ты не пожалеешь. В наши дни, если хочешь создать что-нибудь оригинальное, ты должен идти на любые жертвы. Я убеждал его еще некоторое время. Наконец он пошел и купил билеты. Через четверть часа мы уже сидели в поезде. Может быть, тебя разочарует эта странная экскурсия? Зато ты сможешь потом написать рассказ об обманутых надеждах. Рассуждал я, когда поезд тронулся. В наше время искать идеи трудно. — Это точно, — вздохнул приятель. — Вот, написал я драматическую сцену «Жертва нищеты». Главным действующим лицом была обманутая женщина по имени Маринка, которая всю пьесу плачет и при этом умирает. Это, по-моему, весьма необычная идея. В то время как все люди в комнате разговаривают, Маринка беспрестанно причитает «Ах, ох, ах!». Я думал, что на сцене это будет смотреться замечательно. Но критики написали «Старая избитая тема, плохо разработанная, автор дал пьесе банальное название «Жертва нищеты». Потом я стал писать модернистские стихи, как, например, «Тысячу женщин я верно любил», «Страстный поцелуй» и тому подобное. В результате в моем родном городе матери стали прятать от меня своих дочерей. Тогда я начал писать нежно и тонко. А результат из многих уст я слышал. А это тот, что хнычет в газетах, как старая дева. Приятель малодушно махнул рукой. — Теперь я хочу написать что-нибудь крупное, — продолжал он. — Какой-нибудь роман, только не знаю, из какой жизни. Я хочу написать большое произведение, чтобы реализовать идеи новых течений. Я в последнее время наблюдал жизнь животных. Эта нива, мне кажется, в литературе еще недостаточно обработана. — Хочешь написать роман? — вставил я. — А сам не знаешь, что сочинить для воскресного приложения местного журнала. — Даже не представляю себе, — грустно признался приятель. Надеюсь, что в этих колодеях я найду подходящий материал. «Беховице!» — закричал кондуктор. «Выходим!» — подтолкнул я своего приятеля. От Беховица до колодеев недалеко. Мы сошли с поезда и двинулись по грязному шоссе. «Делай заметки», — предложил я. «Они пригодятся при описании местности. Слушай. Однообразные холмы, на них коричневые комья вспаханной земли. Шоссе взбирается на холм и выбегает на равнину, которая разделена полосами полей на квадраты, прямоугольники, трапеции и ромбы. Осенняя измученная трава зеленеет скудно, и свекольная ботва, собранная на полях в куче, подвергается химическому процессу гниения в ожидании крестьянских телег, которые отвезут ее в места, определенные всеведущей природой. Вблизи проглядывают во мгле осеннего дня очертания деревни, зовущейся Колодеи. За деревней чернеют контуры заказника, а вдали теряется полоса Эренского леса. Вот мы и в Колодеях. Приятель поник головой. В Колодеях мы навестили моего знакомого. Я объяснил ему причину нашего визита. Рассказал, что мой приятель ищет материал для рассказа, что он глашатай новых течений, и что у него в кармане 20 крон. — Пойдемте в трактир, — предложил мой знакомый. — Там найдется много материала, а кроме того, там вы можете поужинать. — В трактир мы и в Праге могли пойти, — вздохнул Владислав, поворачиваясь к моему знакомому. — Вы не можете себе представить, какая это мука писать что-нибудь на заказ. — Я вас понимаю, — ответил мой знакомый. Потому что я сам тоже интересуюсь литературой и много читаю. Подобными расплывчатыми фразами мы развлекались в трактире в течение первого часа, пока под воздействием выпитого пива не начали защищать свои взгляды. Между тем, среди посетителей распространилась весть, что мы приехали писать повесть о жизни колодейских граждан. Карты на соседних столах исчезли, и бодрые граждане, произносившие минуту назад цветистые ругательства и слова не очень изысканные, стали вежливыми, а их грубая речь почти благозвучной. Хозяин, сплошная любезность, сплошные «извольте», «о, пожалуйста». В трактире царила тишина, нарушаемая лишь иногда громким голосом моего приятеля Владислава, который, обращаясь к окружающим, изрекал: «А это вы читали? Прочтите!» При этом он все время пил и шептал мне на ухо: «А идеи у меня все еще нет». Чуть позже он начал барабанить пальцами по столу, мурлыкая на какой-то неизвестный мотив: «Новые течения, тра-ля-ля, новые течения». В 10 часов вечера я оставил своего приятеля, не пожелавшего покинуть трактир, и пошел на вокзал. В сельской тишине из трактира доносилось непрекращающееся пение моего приятеля: «Новые течения, тра-ля-ля, новые течения». На следующий день после обеда я навестил своего приятеля Владислава, и мне сразу бросились в глаза чистые старательно пронумерованные листы бумаги. На одном из них слово «новелла» было перечеркнуто и заменено словом «рассказ». «У меня болит голова», — пожаловался приятель вместо приветствия. «Ночью поезда не ходили, мне удалось уехать только утром». «Извини», — ответил я. «Я пришел посмотреть, что ты делаешь, а теперь я должен идти домой, чтобы написать». «О чем?» — прервал меня приятель. «Ну», — ответил я уже в дверях, — «хотя бы о той погоне за сюжетом для рассказа. Я назову это «Новое течение». «Мошенник!» — раздалось за моей спиной. Это были последние слова, которые я слышал от своего приятеля, потому что с тех пор он со мной не разговаривает. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мои каналы, подписывайтесь. Всем пока!